но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге, и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они въехали в улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешанное замерзшее белье. Рубахи, одна красная, одна белая, портки, анучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами. «Вишь, баба ленивая, а либо умирает. Белье к празднику не собрала», — сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи. Глава третья. В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметена, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок. В деревне, казалось, и ветра, и снега, и мороза было меньше. «А ведь это Гришкино!» — сказал Василий Андреевич. «Оно и есть!» — отвечал Никита. И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст 8, не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст 5. В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы. «Кто едет?» — крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреевича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.